Он отправился к главному повару и велел приготовить себе сальми из дичи и яичницу на яблоках, блюдо, особенно любимое королем Людовиком XV, которое король имел даже обыкновение приготовлять сам. Кроме того, оба эти кушанья не требовали много времени и могли поспеть скорее других. Пока Цветинский услаждал себя яичницей и сальми, внизу в кабинете Светлейшего произошло новое обстоятельство, рассердившее Потемкина до того, что он ходил из угла в угол, топал ногой и сжимал кулаки. Секретарь его Попов стоял, опустив голову. «Заключить перемирие на таких условиях, когда все выгоды на нашей стороне? Заключить перемирие?» — сердился Светлейший, сам еще больше раздражаясь звуком своего голоса. «Да ведь это, если не сумасшествие, то предательство. Предательство, иначе назвать нельзя этого». Дело было в том, что из действующей армии Репнин прислал курьера, что вступает в мирные переговоры с турками и желает с ними заключить перемирие. Условия, на которые он соглашался, были очень легки для Турции, хотя она находилась в таком положении, что ее можно было принудить к, безусловно, более выгодным для России уступкам. Черноморский флот, создание Потемкина, действовал настолько успешно, что на этих успехах можно было основать победу сухопутной армии. «Заключать перемирие?» — снова заговорил Светлейший. «Когда выстрелы нашего флота слышны уже в Константинополе, когда у меня все готово, чтобы разгромить Турцию окончательно, Репнин с ума сошел. Без меня они все там испортят, все испортят и перевернут вверх дном. Я сам еду, сам. Вели закладывать карету в Царское. Я сейчас отправлюсь к государыне и затем еду. Вели сейчас же начать приготовление к отъезду, спешно». Как можно спешно, как только возможно, я выйду. Ступай и распорядись. Я даю сроку 3 дня на приготовление. Время терять нельзя. Ступай, ступай. Попов не противореча, потому что в таких случаях всякое противоречие было не только излишне, но и опасно, поклонился и вышел. Немедленно же стало по всему дворцу известно, что Светлейший возвращается в действующую армию и что приготовления к отъезду должны быть сделаны в 3 дня. А через некоторое время Светлейший сказал Цветинскому, когда тот вошел к нему: «Ты едешь со мной, приготовься». «В действующую армию, ваша светлость? Тебе известно уже? Весь дворец только и говорит об этом, все уже знают». «Пусть знают, пусть знают», — повторил Потемкин. «Они узнают меня, как заключать перемирие, словно не мы победили, а турки». «Ваша светлость приказали мне», — начал Цветинский, — «ехать со мной в действующую армию. Да, приказал, и ты поедешь». «Кроме этого, вы еще приказали прийти доложить вам, когда Кулугин явится во дворец». «Ах да, правда, это еще», — вспомнил Потемкин. «Он явился?» «В комнату к итальянцу, и они спустились уже давно по витой лестнице из коридора». «Пойдем», — отрывисто проговорил Потемкин. «Через сад, ваша светлость. Оттуда будет удобнее». Потемкин вышел через зал в сад и тяжелыми, но скорыми шагами направился к левому флигелю. Он шел так быстро, что Цветинский едва поспевал за ним. Они быстро миновали главную аллею, повернули, прошли боковую дорожку и увидели Кулугина с его возлюбленной. Тот держал ее за талию, а другой рукой захватил ее руки и прижимал их к своей груди. Она сидела у него на коленях. Такая поза была более чем вольная. Вполне порядочная девушка не могла бы решиться на нее. Одной из двух. Или они увлеклись до того, что забыли все кругом, забыли, что их могут увидеть, или рассчитывали слишком слепо на то, что Тубини стережет их и предупредит в случае опасности. Но у Тубини была своя фаталистическая точка зрения. Уверенный в особенности вследствие последних событий, в несокрушимом могуществе графа Феникса, он мало заботился о свидании порученных ему влюбленных. Это свидание было уже не первое, а третье. И главное, оно было устроено по приказанию графа. А там, куда он вмешивается, все, несомненно, будет обстоять благополучно, значит, беспокоиться нечего. И Тубини, проведя на этот раз, как велел ему Феникс, Кулугина в сад, вместо того, чтобы остаться на стороже, присел на дерновый диванчик в беседке акации, склонил голову и заснул. Он тоже ведь не спал всю прошедшую ночь. Потемкин подошел в упор к Кулугину. Тот вскочил и вытянулся, краска сбежала с его лица, и подбородок слегка вздрагивал. «Безобразие в моем дворце! На гауптвахту!» — проговорил Потемкин. «А ты ступай за мной!» — приказал он девушке. Больше ничего не сказал он и, повернувшись, направился к дому. Однако, сделав несколько шагов, Потемкин наткнулся на беседку, где с блаженной улыбкой на лице спал музыкант-итальянец. «Тубинов!» — крикнул Светлейший. Тот дрогнул и вскочил, едва приходя в себя. «Я тебя простил раз, когда ты был виноват лишь в оплошности. Теперь ловлю тебя на прямой мерзости и не жди пощады», — сказал Потемкин и, обернувшись к Светинскому, добавил. «Завтра же отправить его по этапу вплоть до границы и там выслать из России». Наказание было суровое, если принять во внимание, что этапные шли вместе со строжными колодниками в цепях, соединенные по 12 человек на железном пруте, к которому были прикреплены на кольцах их правые руки. Светинский нагнул только голову в знак того, что исполнит приказание. По его мнению, Тубини, ничего, кроме добра, не видавший от своего благодетеля Потемкина и пожелавший предать его сегодня ночью, вполне заслуживал такую кару. Девушка была отведена в свою комнату и заперта на ключ. «Нет, не может быть», — усомнился теперь и Потемкин. «Это не моя дочь. Моя дочь не может быть такою». Заложенная цугом в 6 лошадей карета ждала уже его, чтобы ехать в царское для доклада государыне. Светлейший быстро собрался и отбыл с маленького подъезда со двора.